Сперва мне показалось, что мы стоим на высоком озерном берегу. Налетавший теплый ветер ерошил нам волосы, слева и справа метрах в 10 от наших ног лежала водная гладь. Но потом до меня дошло, что это не озеро, а река, непредставимо широкая, чудовищная река, чей противоположный берег терялся у горизонта, и мы стоим в том месте, где она делает петлю. Прямо перед нами, километрах в 2, лежал похожий на запятую лесистый остров. За ним разворачивался широченный, величественный изгиб плеса, красивого, как на фотках. Слева виднелись еще несколько островков, поменьше. «Да это же Волга!» — ахнула Танюшка и нагнулась вперед, отставив мягкое место, обтянутое джинсами. Я на это даже не обратил внимания. Во-первых, я с опаской смотрел на этот обрыв, стараясь держаться подальше. Не терплю высоту. И мне хотелось оттащить Танюшку. А во-вторых, до меня дошло, что мы видим. «Тань!» — я сглотнул. «Знаешь, что это?» «Это Ергень-река!» «Какая Ергень-река?» — сбивчиво спросила Танюшка, наконец-то выпрямляясь и делая шаг назад. «Ергень-река!» — повторил я. «Она текла на месте Цны, только была намного шире и полноводнее. В палеолите. Ну, нам же говорили на географии». «Не помню», — замотала головой Танюшка. «Мы что же, в прошлом?» «Нет, не думаю», — ответил я. «Просто в этом мире эта река уцелела. Какая она огромная и красивая!» — добавила Танюшка с теми же нотками восхищения, что звучали и в моем голосе. — Пойдем вдоль нее? — Знаешь, Тань, — я помедлил, — нам лучше переправиться. И подумал, чем больше препятствий будет между нами и теми, тем лучше, полезнее для здоровья. — Переправиться? — Таня удивленно оглянулась на меня. — Ты что, заболел? Тут 4 км. — Да побольше, — прикинул я. «Но течение слабенькое. Построим плот. Чем?» — коротко и язвительно спросила девчонка. Мне осталось только издать неопределенный звук. «А плаваешь ты?» «Как топор я плаваю», — поспешно добавил я, чтобы не давать Танюшке возможности пространно изложить мою характеристику как пловца. «Знаю. Значит, будем думать». «Ой, смотри, Олег!» — Таня отвлеклась от темы переправы. «Смотри, кто это же? Это же мамонты!» Я повернулся в сторону, куда она вытянула руку, и тоже лишился на какое-то время дара речи. Танюшка не ошиблась, хотя это и было невероятно. В каком-то полукилометре от нас на нашем берегу к воде подходили неспешно 6 огромных рыжих лохматых животных. Мы видели раскачивающиеся хоботы и загнутые почти в кольцо бивни. Передний мамонт оглушительно затрубил, откинув голову и подняв хобот. Мы с Танюшкой невольно шарахнулись назад, переглянулись и засмеялись. «Наши слоны самые лучшие! Покупайте русских слонов!» Сквозь смех процитировал я фразу из нового мультика «Следствие ведут колобки», который мы видели недавно. «А смотри!» — полусерьезно добавила Танюшка. «Выходит, и правда Россия — родина слонов!» Я хотел сказать, что и не сомневался в этом, но не успел. Пока я какую-то секунду обдумывал, что вижу, Танюшка, еще раз подтвердив, что реакция у девчонок быстрее, чем у парней, выкинула руку. «Смотри, это же лодки!» До меня дошло, что это действительно лодки. Они вышли из-за острова. Одна впереди, а следом еще 5, нет, 6. Из-за дальности расстояния невозможно было понять, кто в них и сколько там людей. Танюшка схватила меня за плечо, и опять я опоздал понять. Те 6 лодок настигли первую, окружили. День был солнечный. Мы не могли, я уже сказал, увидеть людей, но зато увидели острые вспышки над лодками. Словно разбрызгивала искры электросварка, только беззвучно. «Олег, это же бой!» — выдохнула Танюшка. «Они убивают друг друга!» Я не ответил, только ощутил, как меня натянуло. Словно трос натягивают на барабане. Красив был этот речной плес. И зеленый, словно с картинки, остров. И мамонты, и желтый песок пляжа правее нас. И небо над Ергенью, и лес позади нас. И посреди этой красоты сверкали над лодками клинки, и, если приглядеться, можно было видеть, как падают в воду темные пятнышки. Мы с Танюшкой окаменели. Я прижал ее ладонь у себя на плече своей рукой и даже не думал, могут нас заметить с воды или нет, и что будет, если заметят. Кажется, это продолжалось не очень долго. На воде остались 4 лодки. Кажется, те, кого преследовали, сумели потопить 2 вражеские, но и сами пошли на дно. Уцелевшие развернулись и начали уходить обратно на остров. — Ты все еще хочешь переправиться? — хрипловато спросила Танюшка. — Тань, надо, — ответил я, и Танюшка убрала руку с моего плеча. Вздохнула и неожиданно сказала: — «Надо! Пошли! Спустимся на берег и будем искать плавник!»